Он души, рука Христа касается, и она восторженно поет. Песнь еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. Песнь еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. О тебе поют сады весенние, и дашь о смерти мне спасенье. Жаль, что нет таких на свете слов. Твой привет мне льется ароматами всех полей, цветущих и садов. Расстался раз с мирскими взглядами и навек принял твою любовь. Я расстался раз с мирскими взглядами и навек принял твою любовь. Я любовь верю безмежную, нахожу во всем, что видит взор, и люблю любовью самой нежною я того, кто снял с меня позор, и люблю любовью самой нежною снял с меня позор. Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет. Пусть во веки песня не кончается, песня о том, кто счастье нам дает. Yeah.